Похищение Фердинанда. Жизнь для инструктора приобрела смысл. Побыстрее, разделавшись с нудными делами, он запирался в кабинете и читал и перечитывал рукопись шизофреника. Он ничего в ней не понимал и потому читал с интересом. После обеда читал он далее. Захотелось есть. И тогда Сычок предложил похитить самую мощную кастрюлю со вторым, называемую Фердинанд. План похищения был гениально прост. Двое арестантов заходят в кухню, снимают кастрюлю с плиты и уносят. Если заметят, что исключено по законам психологии, то отделаемся шуткой. Караульного можно подкупить кашей, но лучше отвлечь. Так и сделали. Мазила, литератор и патриот затеяли очко на жратву, караульный клюнул на это, ему дали выиграть компот, и он забыл обо всем на свете, просадив затем обеды на 3 дня вперед. Убийца и паникер спокойно унесли Фердинанд с плиты, и никто не обратил на это внимания. Когда пропажу обнаружили, школа пришла в невероятное возбуждение. Сотрудник первым делом направился к нам. Понюхав гнусную атмосферу губы и поглядев пристально в глаза каждому, он понял, что уже поздно. Операция «Фердинанд» была одной из самых славных страниц в истории школы. Когда сослуживец несколько десятков лет спустя встретил одного бывшего курсанта школы, то единственное, что тот помнил о школе, была история с «Фердинандом».